соловьи монастырского сада, как и все на земле соловьи, говорят, что одна есть отрада, и что эта отрада в любви. И цветы монастырского луга с лаской, свойственной только цветам, говорят, что одна есть заслуга прикоснуться к любимым устам. Монастырского леса озера, переполненные голубым, говорят, нет лазурнее взора, как у тех, кто влюблен и любим. Мне удивительный вчера приснился сон. Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока. Лошадка тихо шла, шуршало колесо, и слезы капали, и вился русый локон. И больше ничего мой сон не содержал, но, потрясенный им, взволнованный глубоко, весь день я думаю, встревоженно дрожа, о странной девушке, не позабывшей Блока. Не устыдись, склонив свои колени, благодарить в восторге небеса, что зришь еще один расцвет сирени и слышишь птиц весенних голоса. Земля цветет вчера еще нагая, цветет душа, ее цветам внемля, нисходит в сердце радость всеблагая, ценней бессмертия смертная земля. Один лишь раз, живя на этом свете и ощущая землю только раз, забудь о судьбах будущих столетий. Вся жизнь твоя в лучах раскрытых глаз. Глубокий снег лежит у нас в горах. Река в долине бег остановила. Вся белая слилась со снегом вилла, и мы одни идем в своих снегах. В устах медлительное разлюбила, всегда люблю поспешное в глазах. Ну да, всегда, я знаю, снег растает, под звон литавр взломает лед река, в ней снова отразятся облака, и в рощах жемчуг трелей заблистает. Ну да, всегда, об этом сердце знает, иначе снег лежал бы здесь века. Орхидея. Изменить бы. Кому? Ах, не все ли равно? Предыдущему. Каждому. Ясно. С кем? И это не важно. На свете одно изменяющееся прекрасно. Одному отдаваясь, мечтать о другом, неиспробованном, невкушенном, незнакомом вчера, кто сегодня знаком и прикинется завтра влюбленным. Изменить, и во что бы ни стало, да так, чтоб почувствовать эту измену. В этом скверного нет, это просто пустяк, точно новое платье надену. И при этом возлюбленных так обмануть, ревность так усыпить в них умело, чтобы косо они не посмели взглянуть, я же прямо в глаза бы посмела. Наглость, холод и ложь — в этом сущность моя. На страдания ответом мой хохот. Я красива, скользка и подла, как змея, и бездушно суха, как эпоха.